учусь я в истине блаженство находить. Это уже вещи достаточно трудные, угадать. Находить в истине блаженство – это непросто. Потому что истина может быть неприятной, горькой, тягостной, мучительной. Находить блаженство в обладании истиной – это уже, вы знаете, большое духовное достижение. Свободной душой закон боготворит, закон приказывает, закон ограничивает, закон обязывает. Свободной душой его боготворит – это опять духовное достижение, этому тоже нужно учиться. В нем участием отвечает застенчивой мольбе. Застенчивая, то есть она, эта мольба не напирает на тебя, от нее можно отмахнуться. Ответить на ее участие – это тоже духовное достижение, этому тоже нужно учиться. И не завидовать судьбе злодея-глупца в величии неправды. Это очень трудно, на самом деле, если он достиг величия. Но мы неправы, значит, не надо ему завидовать. Не завидовать в этой ситуации – опять духовное достижение, этому опять нужно учиться. И вот тут уже в этой ситуации следующая ступень вырисовывается, куда душа все более освобождающаяся от суеты поднимается. Оракулы веков, здесь вопрошаю вас, в уединении величам слышнее ваш отрадный глаз. Вопрошает оракулов, как человек. Но слышит их голос. А слышит уже кто? Слышит жрец. Он потом толкует волю Бога. Он доносит их. Значит, ты поднялся еще на целую ступень. И вот когда ты уже поднялся на эту ступень, то, что раньше было очень важным достижением, становится уже какой-то нижестоящей, далеко нижестоящей ступени, через которую уже пора перешагнуться, которую уже пора переоценить, потому что ты поднялся уже намного выше, и ваши творческие думы уж трудам рождают жар во мне, уже не к размышлениям на лоне праздной вольности, а к трудам, к усилиям, поискам, прорывам. И вот когда на этой ступени достигает человек, вот тогда становится возможной та другая точка зрения, которая видит уже сущность. Сущность. Причем в эти сущности он тоже углубляется, заметьте. Сначала внешняя материальная сторона жизни, угнетение, там, эксплуатация, тыры-тыры, всякое такое, вот что понятно. Но потом человеческая сторона жизни. Это ужасно не просто потому, что эксплуатируют, что-то отнимают, там, заставляют трудиться на себя. Это ужасно потому, что лучшие человеческие чувства выдавливаются, уничтожаются, попираются на каждом шагу. И вот когда это показано с убийственной силой, он говорит, то если бы голос мой умел сердца тревожить, это же явно не так. Он умеет сердца тревожить. И Метисто грозный дар, он продемонстрировал только что. Он говорит, что нет, это на самом деле все ерунда. Требуются более сильные какие-то возможности, потому что ужас происходящего я выразить бессилен. Это после того, как он блистательно на его будет. Значит, тут уже действительно еще одна ступень. Как бы он выше головы своей заглядывает и призывает нас заглянуть туда, выше головы. И тогда рождается мысль о рабстве павшем по манию царя. То есть это тогда будет возможно. То есть мы уже забрались по лестнице чувств так высоко, таким духовным высоким, что начинаем верить, что царь действительно может это объявить. И, кстати сказать, Пушкин посылал это стихотворение действительно Александру Первому, и тот просил его поблагодарить. Но крепостное право не отменил. То есть посочувствовал, сказал хорошие слова, но крепостное право не отменил. Значит, жизнь все-таки сопротивляется искусству, как бы, каким бы сильным искусством, а что на смене? Ну, 5 минут. Хорошо. Значит, действительно, вот мы видим, что тут соединяются разные жанры. Это, собственно, комбинированный жанр. Здесь элементы идеи, здесь элементы дружеского послания, Есть элементы сатиры очень мощные, утопии. Все это есть, все это сочетается. И очень естественно, очень логично, во-первых, и очень естественно. Вот это лестница чувств, есть возможность соединить логику, мысль, развивающуюся, с непрерывно растущим чувством. Это действительно такое духовное движение ввысь, ко все большим и большим высотам. И это уже единое производство. Не возникает мысли о том, что вот это, ведь часть этого стихотворения у другого поэта были бы отдельными произведениями. Он бы не смог их свести воедино, если бы смог, это вызвало бы комический эффект, как у Рыли. А здесь никакого комизма. Наоборот, очень все глубоко, очень логично и очень естественно. Но это еще все-таки лирическое стихотворение. Лирику в пушкинские времена ценили все-таки не слишком высоко. Главным поэтическим жанром все-таки считалась поэма. Вот напиши поэму, тогда мы тебя признаем великим поэтом. Вот так можно могли бы сказать современники каждому поэту. Где поэма? Нужны поэмы. И Пушкин пишет такую поэму, где действительно соединяет различные устойчивые стили, и этим гениальным соединением он как бы отменяет всю прежнюю эстетику, продвигаясь к ней, стремительно продвигаясь к ней. Это поэма Руслана и Людмила, первый вариант который появился выше из печати в 20-м году. Тогда еще не было знаменитого пролога, который все мы знаем с детства. В лукоморье будет зеленый, золотая цепь на дубе комнат, на земле чехоты, черный цепь, по цепи слезы. Этого нет. И начиналась поэма с других слов. «Дела давно минувших дней, предания старины глубины». Это был как бы ключ к нему. А это была совершенно четкая цитата из поэмы Макферсона, который был известен в Европе бардым именем Оссиана, которым он прикрылся. Это был знак того, что перед нами вот поэма оссиановского типа. Сейчас мы видим. А что такое поэма оссиановского типа? Это монументальная героико-эпическая поэма. О славных делах предков, о подвигах, о битвах. Ну, как Илиада, как Одиссея, вот что-то сейчас такое было. Отсюда, значит, масса причин. Между прочим, как заметил Юрий Михайлович Лотман, особенно странно выглядит претензия по части нравственности. Видите, звучала несколько раз такая мысль, что это, в общем, неприличная поэма, что мы матери, дочерям своим давать ее читать не будем, не должны. А тут вот он и задается вопросом, а, собственно, почему? В чем дело? Что тут такого уж странного, неприличного? Вот, скажем, есть, конечно, эротические образы уже в первой главе, но, в общем, там не такие изысканные, такие не грубые. Например, там падут ревнивые одежды на цареградские ковры. Так здорово, так изящно. Черт, собственно говоря, возмущается. Дальше. Ну, есть, конечно, про петуха и курицы. Петух вот по двору бежал и своими страшными крылами уже подругу обнимал, в этот момент очень серый палкой молния в одно. Значит, зовет любовницу петух, он видит лишь летучий пух, летучим ветром разнесся. Это назвать курицу любовницей петуха, это, конечно, немножко смело, но весело, опять же, легко. Например, говорит, как писал Пушкин дядя. У него, например, поэма «Есть опасный сосед», стихотворная повесть, где описывается бордель просто. Всякие происшествия в борделе, включая драку там и так далее. Никто, никого же это не возмущало. А почему, когда племянник написал поэму, где был вот этот самый петух и курица, все так возмутились? Конечно, по части грубой эротики Пушкина племянника дядя превосходил запросто. Но тут вот он обращает внимание на то, что все было приемлемо при жанровой этой системе в своем месте, когда в своем роде появлялось. В своем роде, на своем месте все приемлемо. Вот в шутливой поэме такой бытовой, бытовой стихотворной повести, ради Бога. Герои комической поэме, ради Бога. Но вот в Осиановской, где осиановский ключ дан к поэме, героика эпической, не должно быть никакой эротики. Вот для кто-то дал быть не может. Не только эротики, но и фантастики не может быть. Например, вот типа, трагедия шекспировская считалась все-таки высокой. Высокой трагедией, близкой к героике эпическому роду. И поэтому переводчики Шекспира аккуратно выбрасывали из Макбета, или, как говорят, Макбета, сцену сведения. Фантастика — это не, к этому нельзя отнести серьезно. Героика, монументальная героика эпической войны, этого быть не должно. У Пушкина есть и фантастика, и эротика, и быт. Фарлав там, помните, доблестный, уселся обедать. Это для героика эпической поэмы недопустимо. Вот и много всякого самого разного Пушкин соединил в этой самой поэме. Ну давайте подробный разговор от нее отложим до следующего.